с первых кадров обозначая их буквально как грязных псов. Если в своей книге «Киноспекуляции» Квентин много рассуждает о фашистских взглядах героев классических боевиков 60-х вроде «Грязного Гарри» Дона Сигала, ненавидящих представителей контркультуры, любую молодежь, интересующуюся политикой и правами угнетенных меньшинств, то в посвященном этому турбулентном периоду фильме не только делает из Рика Далтона и Клиффа Бута приверженцев ультраправой идеологии, но и с удовольствием солидаризируется с их повесткой. К хиппи ни разу за три часа не обращаются иначе, как к сраным, вонючим, поганым и так далее. И в этом смысле однажды в Голливуде агрессивный ответ коллективному 1968 году всем левакам и особенно тем, что обитают на левом берегу Парижа, знаменитым икорным гашистам, чьи картины-манифесты ровно в это самое время уже попали за океан и оказали на деятелей Голливуда необратимое и разрушительное влияние. С точки зрения истории кино, Тарантино здесь воссоздает ход идейного матча, подчеркивая, что обоюдный трафик новых форм выражения закончился проигрышем для «Альма-Матер» мягкой силы. Смотревший запоем классику 50-х, нуары Хоукса и Хьюстона, лидеры новой волны нанесли ответный удар, ибо поколение Скорсезе, Шрёдера, Де Пальмы и далее по списку, вдохновившись зарубежными веяниями, напрочь разрушило жизнь как раз таких Риков Далтонов, уже не имевших права на большом экране просто скакать на лошади и стрелять на поражение. Им требовались пресловутая экзистенциальная глубина и психическая надломленность. То есть ровным счетом те эмоции, которых Рик так стыдится, готовясь войти в кадр на площадке «Лансера».